Глава 7. 22 октября 2010. Сегодня у меня день рождения. Сегодня я должна была отпраздновать свою 38-ю весну с дочерью Анной в парижском ресторане, но судьба распорядилась иначе. Капитан жандармерии Сирил Рампен везет меня в машине без опознавательных знаков. Высокий, молодой, гладко выбритый, светлый шатен очень серьезно относится к работе. Он не слишком разговорчив, что вполне меня устраивает. Поздоровавшись, он сообщил, что его перевели сюда 2 года назад, а родился он на Сомме. Тем и ограничился. Сомму я представляю себе только по фильмам о Великой войне. Капитан смотрит прямо в глаза, когда обращается ко мне. Рукопожатие у него крепкое. С людьми он вежлив и почтителен, и потому внушает симпатию и доверие. В 14:30 мы входим в помещение больничного морга. Все происходит в точности, как в кино. Я сама сняла один из таких фильмов «Молчание Бога». Я предъявляю удостоверение личности, капитан показывает служебное, и мы шагаем по коридорам цокольного этажа. Покойники никогда не лежат в залитых светом помещениях, как будто смерть не принято держать на виду. «Вы обедали?» — спрашивает капитан. «На скорую руку в поезде». Кажется, он боится, что я хлопнусь в обморок. На столе под простынью одного цвета со стенами лежит тело, освещенное холодным серо-голубым светом. Судебный медик здоровается со мной и сдвигает покров. Я лишаюсь дара речи. Лицо, шея, плечи без всяких сомнений принадлежат Калет. Она немножко похудела, она постарела, она мертвая и холодная. Глаза закрыты, лицо напоминает восковую маску. Это она, но... «Не она. Я узнаю ее. Капитан спрашивает, вы уверены?» Я киваю. Думать получается только о паре синих башмаков. Интересно, они все еще стоят на могильной плите, под которой на Ганьонском кладбище лежит неизвестная женщина. Последним неживым человеком, которого я видела в жизни, стала моя мама. Позавчера моя тетя Калет была еще жива, а я этого не знала. «Можете назвать какую-нибудь особую примету вашей родственницы?» — спрашивает патологоанатом. Я качаю головой. Примет имелось великое множество, но ни одна не была внешней. Она быстро ходила, хорошо держалась, была тонкой, не вышла замуж, любовников, насколько мне известно, не имела, как и детей, отличалась поразительной замкнутостью и так хорошо умела хранить секреты, что я не знаю, кто уже 3 года лежит в ее могиле. У Калет были прелестные руки. Она проявляла склонность скорее к физическому труду, страстно болела за футбольный клуб Ганьона, обожала романы Агаты Кристи, Пьера Бельмара и о комиссаре Мегре. Тут я осознаю всю степень своего идиотизма, поворачиваюсь к Рампену и шепотом признаюсь. «Я безголовая тупица».